ты многое выиграешь от этой поездки в чудную местность со сказочными условиями. Как только этот призывный посев взойдет в тебе аксиомой, ты тотчас пожни его на телеграфе. Ради бога, телеграфируй о номере поезда и дне. Я тогда выйду на станцию встретить тебя. Если ты решительно противишься такой встрече, подпишись на телеграмме «Ольга» вместо «Оля». Оля будет пропуском на станцию. Оля вообще будет громадным пропуском. Оля, дорогая, едь скорее. Станция Корф. Это будет так хорошо, я прямо не верю. И не собирайся, ради бога, завтра же. Я тебя тогда расспрошу о том, почему у тебя на подозрении философия. Я тебя хочу о многом спросить. Обними тетю Асю. Я хочу ей ответить на днях. Я почти обижен. Все-таки это издевательство. И ты, брат, тоже. Ты тоже в заговоре и улыбаешься. Да, конечно, это не почтовая бумага. Слава тебе, Господи, ведь я тоже не слепой. И вижу. Но это и не та, которой ты, может быть, готова окрестить ее. Упаси Боже. Ее назначение, если и не литература, то и не музыка. Просто это оберточная бумага в столетний юбилей Магнитского. Дело в том, что стопку с Меркурием охраняет сейчас родительский храп. Меркурий — марка хорошей пищей бумаги. Ну и сейчас еще раз, последний раз серьезно и с нажимом. Оля, дорогая, приезжай, умоляю. Санкт-Петербург, 12.07.1910 года. Боря, у меня прошел период острого помешательства, и я снова хочу вас видеть, с вами говорить, к вам ехать. Остался, правда, горький осадок в виде воспоминания о моей открытке, такой скверной после твоего хорошего письма. Я могла, конечно, выдумать какую-нибудь причину своего нежелания ехать или совсем его замаскировать. Но неправда меня шокирует, а особенно в отношении к тебе. Мне казалось, что ты не станешь обижаться и вообще приложишь совсем другую мерку ко мне. Подумай, что стоит вся философия и все твое «я» со всеми порываниями, эцетера, если тебе нельзя написать правды, самой малой. Моя мама была крайне недовольна формой моего отказа. Как, мол, можно и так далее. Но я не забывала, что пишу тебе, а ты знал, что пишу это я. И потом мне было очень плохо, и совсем не до поездки в чудную местность, говоря твоими словами. Распространяться об этом не люблю, и потому ограничилась несколькими словами. Впрочем, у меня и сейчас лежит на столе письмо, написанное тебе, но на мотив из другой оперы. Судьба наших писем вообще интересна. Писать пишем, но не отсылаем. Да это и понятно, хочется поговорить, но ведь настоящий разговор не обрубок. Разрастается мысль, рождаются слова, появляется известная связь, ассоциация, и то летишь вперед, то возвращаешься. Между строк над бумагой что-то вырастает. А тут вспоминаешь, что ведь мы любим друг друга в кредит и больше догадываемся, нежели знаем. И вот нужно вводить новые пояснения, уклоняться в сторону или забегать вперед. Это порождает новые мысли. Хочется сказать что-то выше слов. Поднимается чувство, напрягается ум. И становится больно от этого хаоса и сознания своей беспомощности. Письмо выбрасывается под стол. И летят в ответ несколько слов, самых существенных и необходимых, но очень далеких от духа твоего. И как должно быть тоскливо, когда получатель не понимает происхождения этих сжатых фраз. В сущности, наша переписка оттого так плачевна, что мы мало знакомы друг с другом. Утомительно наше желание все разом втиснуть в узкие рамки письма. Это физически неосуществимо. По крайней мере, мне трудно писать только одному тебе. Разве я тебя знаю? Разве ты меня знаешь? Повторяю, твое молчание, как зимой, так и в любое время года, мне вполне понятно. И хочется верить, что тобою поняты некоторые мои эксцентричности, хотя бы в виде последней открытки. Если мы увидимся, и я расскажу тебе, как ехать не могла и не хотела, ты поймешь и простишь. Бывает в жизни столько того, что не поддается определению, учетам, даже переводу на человеческий язык, а в моей жизни последних лет этого много, очень много. Я от того...